«Может быть, мне объясните, что вы здесь делаете?» Граф аккуратно обтер лезвие своих мечей от крови тварей и приблизился к ним, стараясь не наступать в лужи крови, натекшие из погибших поисковиков. «Вас что, не предупреждали о том, что здесь очень опасно? Вы всего лишь студенты, закончившие второй курс академии. Что вы здесь делаете?» «То же самое могли бы спросить и мы, что здесь делаешь ты?» Упрямо прохрипела Нари, недовольно поднимаясь, после того, как убедилась в том, что ее раны затянулись. «Нечего было хвалиться своими доходами после того, как ты в прошлом году здесь побывал. Естественно, что всем захотелось тоже раздобыть пару-тройку тысяч золотых монет. Вы что, полные идиоты?» Граф удивленно посмотрел на девушку, которая, совершенно не смущаясь, задрала свою разорванную рубаху и внимательно осматривала свой пострадавший в бою бок. Сейчас ее совершенно не интересовало то, что ее грудь, довольно немаленького размера, была практически обнаженной. «У нас возникли некоторые проблемы, и нам пришлось покинуть столицу хотя бы на лето», — проговорил Самунраж, совершенно не обращая внимания на недовольное шипение своей подруги. «В данном случае, нам нужно было скрыться с территории столицы. Вариантов у нас не было, а сюда никто не сунется». «Правильно», — криво усмехнулся молодой дворянин, внимательно наблюдая за действиями студентки, которая оголилась по пояс и сейчас обследовала свои раны, чтобы не занести какую-то инфекцию. «Потому что таких идиотов, как вы, нужно еще поискать. Кто же ходит на территорию проклятой пустоши в группе с одними новичками? В лучшем случае, вы могли ходить только по крайней территории. И только когда наберетесь опыта, а это невозможно в течение пары недель, вам бы можно было зайти немного глубже, на одно или два пространства. И то это было бы очень опасно. А сейчас, насколько мне известно, до обычной территории нужно пройти целых три пространства. Откуда ты можешь знать такое?» Удивленно вскинула голову Нари, подозрительно прищурив глаза. «Карты поисковиков не показывают информацию о том, сколько еще территорий проклятой пустоши нужно пройти до приграничных территорий. Каким образом ты можешь определять подобную информацию? А вот это, дорогая моя, не твое дело», — криво усмехнулся граф, направившись обратно к трупам убитых им тварей. «У меня тоже есть некоторые секреты, которые я не собираюсь рассказывать кому попало. Вы же не желаете мне рассказывать главных причин, которые вас привели в проклятую пустошь?» Отдалившись от спасенных им людей, граф быстро принялся разделывать души убитых тварей и заодно собирал сумки убитых поисковиков. В данном случае граф был в своем праве. Это все были его трофеи. Если бы он сейчас захотел забрать находки и двух спасенных им студентов, то они ничего не смогли бы сделать, ведь он был действительно был в своем праве. Даже сопротивляться его желанию они бы не смогли, ведь силы магов были израсходованы на столкновение с бронированными кошками, а в таком состоянии возвращаться через территорию проклятой пустоши для них было смерти подобно. Оставалась надежда только на то, что этот молодой дворянин согласится их сопроводить до приграничного городка. «Самун, что теперь нам делать?» Девушка кое-как накинула на себя разорванную одежду и подвязала ее узлом, чтобы ткань не разлезалась в разные стороны. «Этот парень слишком загадочный, и мне становится даже страшно. Он так легко и просто уничтожил бронированных кошек, которые буквально разорвали наш отряд. Кроме того, ты забываешь главную проблему», — криво усмехнулся ее напарник девушки и медленно показал на молодого дворянина, который не обращал внимания на перешептывающихся между собой однокурсников. «Этот парень сейчас является фактически нашим сюзереном. Может быть, ты не знаешь про такое понятие, как долг жизни. Он спас нас, спас от смерти и от судьбы быть сожранными этими тварями. Именно поэтому, сейчас мы обязаны служить ему. Может быть, ты и считаешь, что он обязан был это сделать, но я тебе напомню главное правило поисковиков. Никогда не вмешиваться в столкновение других поисковиков, даже если они погибают. Ведь таким образом, ты тоже можешь погибнуть. Да я знаю это и без тебя». Скрипнув зубами, девушка косо стрельнула взглядом по довольно крепкой фигуре молодого дворянина, который все так же не обращал на нее внимания. «Я хочу сказать о том, что слышал рассказы про этого графа. Говорят, что очень много придворных недовольны его возвышением. Многие также недовольны и тем, что он является приближенным к императорской семье. Может быть, это наш шанс? Ты хочешь сказать то, что можно попытаться использовать его конфронтацию с другими дворянами?» Задумчиво приподнял бровь Самунраж, который достал из своей сумки фляжку с водой, чтобы хотя бы промочить горло. Такой вариант вполне возможен. Он дворянин и довольно высокого полета. Он свободный граф, а значит, является прямым вассалом самого императора. Кроме того, он дружен с семьей императора Ларука, а это уже может его легко противопоставить даже семье какого-нибудь герцога, ведь этот дворянин, поговаривают, владеет территорией, которая может быть небольшим герцогством. Вот и я о том же говорю. Девушка, совершенно не задумываясь о том, что она делает, выхватила у своего напарника флягу с водой и сделала несколько больших глотков. Если он будет на нашей стороне, то тогда мы сможем рассчитаться со всеми нашими обидчиками. Я думаю, что дворянину всегда не помешает информация про его возможных врагов. Ведь я знаю то, что эти дворяне, которые объявили на меня охоту, являются довольно значимыми лицами в той самой группе дворян, которые противостоят ему. Тем более, что я слышала одну историю. Какую еще историю? Устало выдохнул парень, забирая у девушки флягу и пытаясь с помощью воды из нее хотя бы умыться. Тебе еще не надоело собирать истории? Благодаря прошлой истории, сейчас тебя на территории столицы ждут убийцы. Да, если рядом с тобой будет дворянин, они постараются не сунуться к нему. Особенно, если учесть то, что он является мастером меча. С каким бойцом они просто не станут связываться? История как раз таки об этом молодом графе. Усмехнулась девушка, точно так же набирая пригоршню воды и умывая свое запачканное лицо. Не так давно, буквально месяц назад, а может быть даже и меньше, на его территорию проник один из соседей. Так вот, соседи просто хотели прощупать, можно так сказать, низ живота этого дворянина, чтобы выяснить то, что он из себя представляет на самом деле. Так вот, они его прощупали. И что же такого нащупали эти придурки? Дожидаясь, пока их однокурсник закончит сбор своих трофеев, Самунраш присел на камень и устало вытянул ноги. Интересно было бы посмотреть на их глаза, когда они увидели бы его реакцию. Ведь я помню то, как старшекурсники шарахались от него, после того, как он начал вызывать их на дуэль до смерти. А вот то и нащупали. Усмехнувшись, Наригорда выпрямилась и посмотрела на своего товарища сверху вниз. Барон, который позволил себе лишнего, вернулся домой. Один. Без каких-либо сопровождающих слуг, но в каком виде он был. Граф отрубил ему руки и ноги, и в таком виде вернул домой. А всех его слуг и его сопровождение изрубил. Оказалось, что этот дворянин вторгся в его деревню и принялся ее грабить. Естественно, что хозяину это не понравилось. Но они думали о том, что молодой парень что-либо сам предпринимать не станет, а скорее всего бросится жаловаться к императору. Но в данном случае ничего подобного не произошло. Он не пошел жаловаться, а просто наказал своего обидчика так, что другие теперь задумываются о том, стоит ли с ним сталкиваться. Интересно. Задумчиво посмотрел на молодого парня Самунраш, а потом перевел глаза на свою подругу, которая старательно пыталась сейчас выдвинуть вперед свою довольно большую грудь. «Очень интересно, а к чему ты сейчас мне все это рассказала?» «Я все это тебе рассказываю по той причине, что у этого барона был свой сюзерен», — криво усмехнулась девушка, подмигнув своему старому товарищу. «Так вот, для этого сюзерена, который является графом, есть маленький сюрприз, и этот сюрприз называется информацией. Ты хочешь мне сейчас сказать о том, что и на этого графа у тебя есть какой-то компромат?» Удивленно посмотрел на свою подружку молодой маг, снова доставая флягу и делая глоток воды. «Нари, ты когда-нибудь доиграешься? Ведь дворяне абсолютно не понимают того, когда какой-то торговец пытается им что-либо диктовать. Даже ростовщики вынуждены иметь среди дворян для себя покровителей, так как в случае, если какой-либо дворянин занимает у них денег и не может или не хочет возвращать свои долги, именно дворянин должен решать этот вопрос. Да ты ничего так и не понял». Усмехнувшись, девушка внимательно стрельнула глазами в сторону дворянина, который закончил свой сбор трофеев и сейчас готовился уже уходить с этой территории проклятой пустоши. Этот парень является врагом того графа, и ему явно не понравилось то, как его территорию пытаются трепать тех, кто должен сидеть и молчать. Именно поэтому можно нанести удар по тому дворянину с помощью этого парня. А учитывая то, что мы сейчас ему должны свою жизнь, то думаю, что он оценит такой подарок. Кроме того, тот граф является другом семьи герцога Занра. Естественно, что он тоже участвует в той самой охоте на нас. А убрав одного из конкурентов, мы продемонстрируем молодому графу свою поддержку, а также и то, что мы достойны его внимания. Парень только что попал в придворные интриги, а значит, ему нужно оружие против всех этих дворянчиков. Я слышала, как он относится к ним. Многие из них вызывают у него только чувство брезгливости. Нира, ты не забывай главного. Самунраш медленно встал с камня и приготовился к тяжелому разговору, ведь граф Гранур направлялся к ним. Он тоже является дворянином, и хотя сын бастарда, но имеет отношение к очень древнему роду. Если ты вздумала накопать какой-либо компромат на его семью, вот тогда могу тебе только посочувствовать. Как бы я ни старалась, но на его семью у меня ничего нет. Снова криво усмехнулась девушка и повернулась к подошедшему к ней дворянину. Граф, мы благодарны вам за наше спасение и хотели бы вам предложить свою службу, так как долг жизни свят для магов. Вот даже как, усмехнулся парень, внимательно осматривая девушку, которая едва ли не пыталась давить в него своей грудью, словно намекая ему на что-то личное. А вы не боитесь того, что я начну вас использовать? Не по назначению, я имею в виду, не как магов, ведь я слышал некоторые слухи, которые ходят про вас по академии. Например, вы, Нари, поговаривают, что в ваших руках множество молоденьких девушек. Только возникает вопрос, почему они вас слушают и выполняют ваши требования. Граф, вы можете меня сейчас обвинить в том, что я не слишком порядочное и разборчивое существо. Как можно более игриво усмехнулась девушка, подталкивая парня своим плечом. Но при этом, я могу быть очень нужна дворянину, у которого много врагов при дворе императора. Да, мы слышали о том, что вы являетесь приближенным дворянином самого императора, а также и его семьи. Но дело в том, что вы не хуже нас знаете, как многие дворяне решают свои проблемы. Удар кинжала, или капля яда, при дворе императора решают множество проблем. В данном случае, вы сейчас являетесь свободным графом, и мы хотели бы принести вам присягу вассалов. Мы свободные маги, и никому ничего не должны. По крайней мере, были не должны, пока вы не спасли нас здесь и сейчас. Поэтому, я не буду ходить вокруг и около. Если вы захотите меня использовать не по назначению, так я буду только рада. А учитывая мои знания, и то, что у меня есть, то можно решить множество ваших собственных проблем. Я слышала о том, что рядом с вашим графством возникли некоторые проблемы с соседями. Тот барон, которого вы наказали, на самом деле являлся вассалом одного графа. Так вот, у меня есть информация, которая может вам помочь раз и навсегда поставить на место не только этого графа, но и всех тех, кто с ним дружит. Вы знали, например, что этот граф является другом и дальним родственником одного герцога. Естественно, что в случае каких-либо проблем, этот граф обратится к герцогу, а у герцога дворян будет еще больше, чем у этого графа. Новости, конечно, интересные. Граф Гранур хмуро прищурился и внимательно посмотрел в глаза девушке, которая продолжала игриво ему усмехаться. Но мне бы хотелось знать, какая вам выгода от подобного действия. Да, я приобрету в вашем лице двух боевых магов, которые могут пригодиться мне в случае столкновения с врагами. Да мало ли еще для чего вы можете пригодиться. Но в данном случае, мне хотелось бы знать, какая выгода от всего этого именно вам. Долг жизни, все это глупо. Даже если вы отдадите мне всю эту информацию, которая у вас сейчас имеется, можно считать, что долг вы выплатили. Но ведь я знаю, что вы, Нари, и ваш приятель, никогда и ничего не делаете без личной выгоды. Значит, что-то здесь есть, и мне бы хотелось знать, что именно. Врать не советую, ведь те же самые вопросы я задам вам после клятвы вассалов. Поэтому, советовал бы говорить на чистоту. Граф, вы правы. Тяжело вздохнув, вмешался в разговор Самунраш, полностью игнорируя косой взгляд своей подружки. Ситуация, в которую мы попали, далека от идеальной. На территории столицы нас ждут убийцы. Дело в том, что Нари заигралась в опытную шантажистку и как результат перешла границу. Поэтому нам пришлось скрываться здесь, пока пройдут летние каникулы. Кто же знал, что мы так глупо попадем в эту ловушку, а всего лишь так хотелось подзаработать больше денег. Убийцы, криво усмехнулся дворянин, внимательным взглядом окинул девушку, которая продолжала гордо выпячивать вперед свою грудь. Дайте догадаюсь, вы решили шантажировать дворян, это была глупость с вашей стороны. Такие вопросы с дворянами могут решать только дворяне. Я ей это и говорил. Тихо вздохнув, отмахнулся от возмущенно ткнувшей его кулаком девушки. Но она меня не слушала. А теперь поздно что-то делать. Дворяне решили нас убрать, и поэтому вариантов у нас не было. Возможно, немного позже, когда они успокоятся, до них дойдет вся критичность ситуации, в которую они попали. Но только не сейчас. Сейчас они просто хотят уничтожить тех простолюдинов, которые перешли им дорогу. Но насколько мне известно, вы лично являетесь дворянином. Граф хмуро посмотрел на парня, после чего перевел глаза на его подружку. Но если вы хотите, чтобы я стал вашим сюзереном, кто вам сказал, что я позволю действовать дальше так же нагло? Ведь такие действия могут нанести мне вред. Естественно, что ничего подобного я допускать не буду, и сумею запретить вам все это. Кто сказал вам подобную глупость, что вы сможете и дальше проворачивать твои делишки за моей спиной? Все это я превосходно знаю, усмехнулась девушка, игриво стрельнув в сторону своего будущего сюзерена шальными глазами. В данном случае, я тоже на это согласна. Я буду собирать информацию, которую вы потом используете в своих личных целях. Для меня главное во всем этом только то, чтобы отомстить этим дворянам за их наглость. Если бы вы знали, какую информацию я собрала, граф, многие дворяне являются позором для дворянского сословия. Именно поэтому я и собиралась ее использовать. Можете мне не верить, но те дворяне, которым нечего стыдиться, как, например, ваши родственники, абсолютно меня не интересуют. Я ищу только тех, которые являются позором, и старательно это все демонстрируют. Когда вы изучите мои материалы, то поймете, что таких дворян необходимо уничтожать, так как толку от них для империи просто нет. Это даже не труд, не, это какая-то язва на теле империи. Успокойся, Нари, граф знает все это и без твоих пояснений. Привычно хлопнул девушку по плечу, поднялся сам Унраш и внимательно посмотрел на молодого дворянина, который с легкой усмешкой наблюдал за потугами молодой девушки, заинтересовать его хотя бы так. Граф, мы предлагаем вам свою службу. Я обычный воин, а она... Что-что, а в интригах Нари может обойти любого придворного императорского двора, даже дав ему несколько недель форы. В данном случае, я могу вам только сказать то, что такой человек вам пригодится, тем более, если она принесет вам клятву вассала. Да, вы были правы, у нас есть выгода от всего этого. Все-таки, мы хотим жить. Остав вашими вассалами, мы станем неприкосновенными для других дворян по той причине, что, зацепив нас, они наносят оскорбление вам. Поэтому у нас будет больше шансов выжить. Кроме того, если с нами что-то случится, вам придется за нас отомстить. Уже одно это успокаивает мою душу хоть немного. Так что я не отрицаю того, что хотел бы стать вашим вассалом. К тому же, вы хороший маг, и пользуетесь успехом у императорской семьи. То, что вы там делаете, касается только вас. Могу сказать только то, что вы всегда сможете рассчитывать на мою помощь, в любых делах, именно в любых. Граф, я не шучу, и она тоже не шутит. Если вы захотите ее использовать для того, чтобы не скучать, то это ваше дело. Думаю, она будет не против такого развития событий. А найти слабые стороны ваших врагов, нынешних или будущих, лучше ее не сможет никто. Как вы знаете, придворные очень часто используют против своих врагов запрещенные методы. Дворяне слишком избаловались за последнее время, и сражаться с вами честно не будет никто. Иногда нужно наносить встречный удар, чтобы не дать противнику зайти тебе за спину. И именно это мы сможем вам обеспечить. Тот самый кинжал, который сможет вас защитить со спины. Было видно, что тирада, которую произнес молодой маг, заставила дворянина задуматься. Медленно осмотрев территорию, которая была залита кровью поисковиков, парень также задумчиво осмотрел и своих возможных вассалов. Сам Унраш не прельщался тем, что может представлять из себя очень желательного вассала. Он любил вино, любил женщин. По сути, парень ничем не отличался от других молодых дворян, которые стали студентами. Но сейчас он был как никогда серьезен. От этого зависела не только его жизнь, но и его смерть. Парень действительно был прав, когда говорил о том, что он готов поддержать молодого дворянина в любых делах. Знаете, почему он это сказал? Потому что знал главную тайну этого парня. Граф никогда не будет делать чего-либо бесчестного, по крайней мере, по отношению к тому, кто достоин честного отношения и достойного поединка. А вот такие мрази, как герцоги и графы, которые сейчас его окружали, не были достойны даже такого отношения, как обычным простолюдинам, ведь они заранее поставили себя так, что об них даже стыдно было бы вытереть свои ноги нормальному дворянину, ведь не зря же говорят, что благородный дворянин должен знать то, что такое благородство и честь. А какая честь может быть у таких дворян, особенно у тех, которые выросли в разврате и совершенно его не скрывают? Да, сейчас возникает вопрос по поводу того, что из себя представляют такие дворяне. Сам этот граф является сыном бастарда, но ведь графа признала его семья, а значит, что-то в той истории не так. Кроме того, этого молодого дворянина постоянно окружают какие-то представители других рас, дроу, эльфы и даже вампиры. А уже одно это наталкивает на мысль о том, что этот парень может пойти на многое, чтобы достичь своих целей. Именно с таким дворянином и нужно быть тому, кто не особо разборчив в средствах. «Хорошо, вы меня уговорили», — хмуро повернулся граф Гранур к своим будущим вассалам. «Но я заранее тоже вас должен предупредить, что если вы соглашаетесь мне служить так, как не будет служить мне никто, то должны знать главное. Я буду вас использовать так, как вас еще не использовал никто. Возможно, вы когда-нибудь даже пожалеете о том, что согласились мне служить, но будет поздно, так как я требую от вас клятвы личных вассалов». Студенты медленно переглянулись, понимая то, что сейчас от них зависит то, что будет дальше в этой жизни. Клятва личного вассала подразумевала то, что они будут вынуждены выполнять практически все его приказы. Они будут зависеть от него и служить ему так, как служат рабы. Но в отличие от рабов, они все это будут делать добровольно. «Главное, граф, чтобы вы меня не использовали так, как своих слуг использует наследник титула герцога Занра», — криво усмехнулся молодой маг, опускаясь перед дворянином на одно колено. «С остальным я вполне согласен. А я вот была бы не против, если бы граф использовал меня так, как будущий герцог использует своих слуг». Все так же игриво усмехнулась Наримаур, тоже опускаясь на одно колено. «Я бы даже хотела подобного отношения, но все в руках моего сюзерена, граф Гранур». «Ладно, здесь мы закончили». Горзу медленно осмотрел площадку, на которой только что два молодых мага принесли ему клятву личных вассалов. «Теперь двигаемся в сторону приграничного городка. А дальше? Дальше нас ждет столица. И там мы посмотрим, кому это вы в этот раз наступили на хвост». Усмехнувшись, молодой дворянин накинул взглядом своих вассалов, которые только что стали его личным имуществом. Эти ребята, видимо, еще не понимали всей глубины той ямы, в которую сами прыгнули. Но, видимо, ситуация, в которую они попали, вынуждала делать даже не такое. Молодой дворянин уже не понаслышке знал о том, какими мстительными бывают дворяне. Он сам с большой радостью бы оторвал руки и ноги тому, кто попытался перейти ему дорогу. Именно так он не поступал с теми, кто старательно ему вредил. Так что вполне было понятно желание тех дворян, которым какие-то простолюдины принялись угрожать и что-то пытались требовать от них. Немного пообщавшись по пути к границе этого участка со своими вассалами, парень понял то, что они действительно совершили огромнейшую глупость. Девчонка посмела шантажировать представителей семьи герцога, и уже одно это давало понять, что враг, который может появиться сейчас у молодого дворянина, окажется на довольно высокой должности в империи. Хотя, девушка утверждала то, что сам герцог не так давно скончался, и теперь все в этой семье зависит от решения его супруги, которая и была обвинена студенткой магической академии в том, что вела не слишком чистоплотную жизнь. Вернее, она была обыкновенной шлюхой. И самое странное было в том, что в данном вопросе ей покровительствовал сам ее муж, в такие моменты уединяясь с ее детьми. Видимо, все происходящее, которое окружало их с детства, сильно отложилось в восприятии самих этих наследников. Ведь наследник титула герцога сейчас всем демонстрировал то, что с большим удовольствием был бы девочкой. Причем девочкой, которая любит, чтобы ее насиловали. Выслушав такую информацию, граф Гранур задумчиво хмыкнул. Действительно, такие представители дворянского сословия только опозорили его. Ведь человек благородный должен быть действительно благородным. А что было благородного в том, что эти представители семьи герцога, буквально чуть ли не второго или третьего человека после императора, позволяли себе подобное? Естественно, что ничего хорошего в этом не было. Была возможность поставить этих дворян в стойло, точно так же, как он собирался проделать эту процедуру с дочкой великого князя эльфов. Эта наглая девчонка должна была раз и навсегда понять то, что она всего лишь придаток человеческого тела, не больше, но и не меньше. Парень отлично понимал, что многие дворяне после такого начнут ему не только завидовать, но и пытаться сделать какие-либо гадости. Таким образом, становилось понятно стремление этих двух студентов найти себе покровителя, который ни в коей мере не отдаст их на растерзание тем, кому они успели перейти дорогу. Ведь эти дворяне были его врагами. Вернее, сейчас они были ему всего лишь препятствием. Но врагами они станут сразу же, как только узнают о том, кого он взял под свое крыло. Горзу превосходно понимал то, что с такими врагами нужно сражаться их же оружием. Ведь они не ожидают от дворянина, который уже сумел заслужить себе репутацию благородного человека, подобных действий. Они не ожидают от него подлости, наглости и каких-либо гадостей. Они считают, что все ответы молодого графа будут честными и открытыми. Но парень отлично понимал, что стоит только им заиметь против него хоть какой-то подобный материал, который он только что держал в своих руках, то они тут же воспримут его как инструкцию к действию. Ведь тогда получится, что этот парень ничем от них не отличается. Но раз они так считают, то и ответ им будет адекватным. В этих документах парень получил информацию о том, в каком борделе любила таким образом отдыхать вдова жена герцога. Сейчас, когда ее мужа не было в живых, дамочка вообще пошла в разнос. Самое смешное было в том, что среди документов, которые обнаружила Наримаур, граф увидел информацию о том, что этот бордель собираются продать. Но, видимо, прислугу, которая обслуживала клиентов, никто не информировал об этом. И студентка намеревалась собрать денег и выкупить это заведение. Вы представьте себе такую ситуацию: жена герцога служит у какой-то простолюдинки обыкновенной шлюхой. Это действительно переходило все границы любых мечтаний девушки, которая хотела отомстить своему врагу. Ведь она всего лишь хотела получить от этой герцогини пару тысяч золотых монет. Раз в год. Для нее это небольшая сумма. Ну да, решила, что она слишком уж благородная, и поэтому может себе позволить устроить целую охоту на своего врага. А врагами она считала всех тех, кто мог себе позволить ее ткнуть лицом в то, что она делала. Усмехнувшись, Горзу решил, что через подставных лиц, точно так же как хотела Нари, выкупить этот бордель, чтобы иметь возможность кое-что проделать. Стоимость этого заведения не превышала 1000 золотых монет. Ведь когда-то этим борделем точно так же, через подставного человека владел герцог Занра. Этот человек хотел сбежать, так как отлично понимал то, что его постараются как можно быстрее убить. Стоит только семье герцога узнать об этой ситуации. Тщательно обдумав проект своего вассала, парень внес в него некоторые изменения. Этот бордель должен был закрыться. Именно закрыться, для того чтобы в нем было всего несколько шлюх. Этими шлюхами будут представители семьи герцога Занра. Это будет им наказание за то, что они себе позволили лишнего и опозорили дворянское сословие. Кроме того, парень отлично знал главное: наследник этого дома сейчас искал себе невесту. Вернее, невесту ему искала его мамаша. Подумав об этом, парень тихо усмехнулся, ведь поймав в свои сети всю эту семью, он сможет диктовать им свои условия. И тогда, будущая невеста этого герцога, также станет его рабыней. Ведь позор этой семьи будет распространяться и на нее, после того как она согласится выйти замуж за это непонятное существо, которое стало, по какой-то шутке богов, герцогом. Молодой дворянин проводил взглядом двигающегося немного впереди него вассала, который сейчас пытался продемонстрировать то рвение, которое обычно появляется у новых слуг. На самом деле, эти ребята еще не знали самой главной тайны, по какой причине у них ни с того ни с сего появилось такое рвение предложить свои услуги студенту, которого они раньше старались обходить стороной. Кроме того, эти ребята даже не задумывались, когда рассказывали ему всю подноготную своего появления на территории проклятой пустоши. Честно говоря, граф Гранур знал о том, какие слухи ходят по Академии магии про этих двух студентов, особенно про девушку. Говорили о том, что в ее прошлом все слишком грязно, и поэтому она старательно его оберегает, но при этом очень агрессивно относится ко всем тем, кто пытается влезть в ее жизнь. В данном случае речь шла о дворянах. У девушки было очень плохое отношение к тем, кто мог похвалиться благородством своего рода. И именно поэтому она старательно пыталась всех благородных поставить так, чтобы практически весь мир, а минимум их окружение, увидели гнилую натуру таких благородных людей. Видимо, когда-то, возможно, именно ее, или же кого-то из ее родственников, очень сильно обидели дворяне, и теперь внутри девушки горело пламя ненависти, которое куда-то надо было направить. А если добавить ко всему прочему, еще и стихию огня, которая очень сильно влияла на девушку, то становилось понятно то, что такого врага иметь для себя очень опасно. Честно говоря, молодой дворянин задумывался о том, как эту девчонку все-таки успокоить. В данном случае он имел в виду, завести ее в свое стойло. Слишком уж большие связи у этой девчонки были. Самое интересное было в том, что молодой дворянин с удивлением узнал о том, откуда брались эти связи. Оказывается, девчонка была довольно опытным шантажистом. Она могла найти такие секреты, про которые не могли знать и сами дворяне. Вот скажите, каким образом она умудрялась делать обычных шлюх из довольно презентабельных молодых девушек, которые поступали в Академию магии? Что такого страшного и невозможно жуткого могли совершить эти девчонки за свои короткие 16 лет? Кроме того, парня беспокоил еще вопрос, как она все это умудрялась сделать, находясь на территории Академии магии безвылазно. Возможно, у нее были свои агенты, которым она платила деньги. Вполне возможно, благодаря таким связям, она и подбирала подобную убойную информацию. Внимательно просмотрев документы, которые девчонка ему продемонстрировала, парень понял, что в данном случае секрет крылся в том, что она буквально подхватила из чужих рук всю эту агентуру. Ее родственники, которые оплатили ей обучение, раньше работали на одного дворянина, а сейчас открыли собственное дело. Но, видимо, тот дворянин очень сильно оказал влияние на девушку, которая понимала главное: если тебя не уважают, а то должны как минимум бояться. Только так можно было всех убедить в том, что ты можешь быть для них опасен. Сейчас девушка не понимала того, куда она осунулась. Возможно, именно действия того дворянина, которые она могла видеть, и подтолкнули ее к подобной глупости. Ведь парень помнил о том, что его предупреждал родственник про одного дворянина, графа Жарги. Этот дворянин не обладал каким-либо особо большим имуществом, или же богатством, но откуда-то у него появлялись довольно крупные суммы денег. Кроме того, его всегда опасались по той причине, что всех своих врагов он умудрялся отправить на тот свет, и всегда следов просто не могли обнаружить. Тайная служба империи, которая старательно искала виновника всех этих происшествий, в которых погибали даже дети, так и не смогли найти хоть одну ниточку, ведущую к этому дворянину. Возможно, его можно было бы и опасаться дальше, но по какой-то неизвестной причине, этот дворянин постарался скрыться, а его имущество было изъято в императорскую казну. Но даже сам граф Марин заявил о том, что никто не знает главных причин происшествия. Этот дворянин провинился перед лично императором, и как это произошло, тоже никто не знал. Главное было в том, что он был достаточно хитер, чтобы вовремя сбежать. И сейчас многих дворян лихорадило от одной мысли о том, что где-то может бродить до сих пор этот дворянин. Слишком много желающих было заполучить его голову, а еще больше желающих было заполучить его архив. Возможно, этот архив хотя бы частично мог попасть в руки этой странной девушки, которая только что стала вассалом молодого графа. Внимательно оглянувшись на девушку, которая также старательно смотрела по сторонам, парень окинул взглядом ее стройную, но при этом женственную фигуру. Что поделать, но такая девчонка пользовалась спросом у мужчин. Заметив задумчивый взгляд дворянина, девчонка похотливо облизнулась и подмигнула ему. С ней все было понятно. Она явно стала вассалом только для того, чтобы залезть к нему в постель, и поэтому была согласна даже принести клятву личного вассала. Ведь таким способом она становилась фактически его собственностью, и граф Гранур мог легко и просто заставить ее даже держать свечку возле кровати, в тот момент, когда он будет заниматься любовью с какой-нибудь дворянкой. В этом случае она ничего не могла бы поделать. Приказ сюзерена в данном случае для нее был важнее, чем собственная воля. Клятва личного вассала не оставляла ей ни единого шанса. Возможно, в этом случае для парня и был выход. Ведь Гарзу уже достаточно долго пытался найти ответ на то, сможет ли он когда-нибудь иметь детей. Да, он признавал гений древних магов, но особенно своего создателя. Ведь как-то Андирадус умудрился создать такой странный искусственный организм, который даже начал потеть и предоставлять эмоции по первому требованию хозяина. Возникал вопрос, сможет ли этот организм продолжить род, и интересно было бы увидеть этих детей. Кто это будет, человек или же драконит? Все это зависело от того, кто будет матерью для такого ребенка. Естественно, что парню не хотелось бы, чтобы матерью была такая сука, как эта Нари, ведь она была готова ради достижения собственной цели сделать все что угодно, а сейчас ее целью стала кровать графа, ведь она уже наткнулась на то, что несмотря на весь компромат, который у нее мог быть, она ничего не может сделать с дворянами. Дворяне просто не воспринимали ее всерьез, тем более, ее угрозы не имели для них никакого смысла, ведь угрожая им, она должна была быть хотя бы на одном уровне с ними. Тогда и к ее словам, а тем более к ее документам кто-нибудь бы да прислушался, но не так, как она сейчас хотела все проделать. Кроме того, она придумала угрожать герцогу. Да, у этой герцогской семьи не было ничего благородного и достойного, и поэтому их можно было использовать так, как только захочется. Но для этого было необходимо хотя бы сделать так, чтобы тебя узнавали, и к тебе могли прислушаться другие дворяне. Если же ты не был дворянином, хотя бы тем же бароном, то герцог мог объявить на тебя охоту, даже не обращая внимания на твои документы, и никто из дворян не стал бы к тебе прислушиваться, если бы ты к ним пришел с этими документами и пытался доказать свою правоту. В этом Самунраж был прав, утверждая то, что для того, чтобы заниматься такими делами в дворянских семьях, нужно быть именно дворянином. Видимо, девушке застилает глаза то, что она имела успех в своих делах на территории Академии магии, но с кем она там работала, девушки, которых она там шантажировала, на самом деле имели посредственное отношение к дворянскому сословию. Многие из них были всего лишь детьми торговцев и простолюдинов, а те, которые являлись дочерями дворян, на самом деле были какими-нибудь побочными родственниками, или даже бастардами. Именно поэтому их подобная информация могла напугать и вынудить делать что-либо против собственной воли. Интересно, а нет ли у нее какой-нибудь информации против тех же эльфиек? Да, Гарзу помнил о том, что у него в руках фактически сейчас находится уже тонкая шея дочери великого князя эльфов, и он будет решать то, что с ней сделает, когда она попадет к нему в руки. Но ведь хотелось бы чего-нибудь еще. Эта девчонка будет себя вести первое время так, словно сделала ему одолжение, и потом только поймет свое настоящее место. Но вся проблема в том, что молодому парню хотелось бы поставить ее на место гораздо раньше. Все это было легко и просто сделать, если бы рядом с ней была другая эльфийка, которой бы он отдавал предпочтение по отношению к дочери великого князя. Но об этом они поговорят немножко позже, а сейчас им нужно было найти выход из проклятой пустоши. Наримаур уже заученно выхватила карту и попыталась снова показать ее графу, пытаясь убедить парня в том, что нужно двигаться немного в другую сторону. Но Гарзу тихо усмехнулся, и не забыл бросить косой взгляд ей в разрез ее платья, где сверкала голая грудь, показав ей именно в ту сторону, куда нужно было идти. Несмотря на то, что этот взгляд был простой провокацией, и девчонка это явно понимала, но ее щеки предательски залили. Видимо, ей самой нравилось подобное внимание от благородного дворянина, который ко всему прочему был еще и неплохим бойцом. Гарзу уже слышал о том, что многих дворянок и женщин из торговых кварталов очень сильно привлекает подобное сочетание, ведь они надеются, что дети от такого человека унаследуют все его возможности и способности. А тут еще и дворянин, у которого нет ни семьи, ни наследников. Есть такой вариант, сделать своих детей наследными дворянами. Естественно, что эта девчонка на первом же привале попытается устроиться поближе к хозяину. Ее поведение было настолько смешным и понятным, то граф даже решил поиграть с ней немножко. Во время передвижения по камням, он как бы невзначай подсадил девушку, подтолкнув ее рукой под ее шикарный зад, и ее удивленный взгляд тут же скользнул по парню. Она главного еще не знала, Гарзу знал уже то, что весь его организм можно легко контролировать, любой орган его тела подчинялся мысленному приказу. В этом случае парню очень сильно помогла магия разума. Точно так же она помогла ему промыть мозги своим будущим вассалам. Ведь именно тогда, после боя, их разум был открыт. Сил не было, и поэтому молодой дворянин решил сразу попытаться выяснить у них то, какая причина привела их в проклятую пустошь, ведь просто так здесь не могли появиться два студента сразу. Естественно, что поддавшись влиянию магии разума, они тут же принялись обсуждать случившееся, и довольно громко, а парень слышал все от них на расстоянии. Поэтому ничего удивительного не было в том, что когда он к ним приблизился, они тут же предложили ему свою службу, ведь они фактически сейчас зависели от него. Немного посопротивлявшись для проформы, граф Гранур согласился взять их себе личными слугами. Он отлично понимал, что дворянину иногда приходится принимать очень тяжелые решения, и эти решения не всегда ему приходится выполнять самостоятельно. Ведь дворянину, приближенному к императорской семье, часто нужно будет находиться возле членов императорской семьи, а в этот момент также нужно будет и что-то делать, что-то такое, что могло бы бросить на его честь пятно. Именно для этих решений могли пригодиться два таких полностью беспринципных существа, как эти студенты. Честно говоря, когда парень понял то, с кем столкнулся, он даже подумал, что боги, по какой-то причине, его увидели и решили ему помочь. Но была маленькая надежда на то, что среди этих богов не было того самого, Триединого, ведь от него ничего хорошего молодому дворянину просто не светило. Жрецы этого божества старательно пытались заманить в свою ловушку абсолютного мага, чтобы воспользоваться его телом. Но если это не был бог людей, то кто же мог сейчас так интересно раскинуть его нить судьбы, чтобы парень столкнулся с теми, кого лучше было иметь у себя в услужении, чем в качестве своих врагов? Сейчас молодой дворянин отлично понимал то, что дальше ему придется выдержать целое сражение в отношении этих двух слуг, которые должны будут ему позже доказать свою необходимость и полезность. Ведь если девчонку, в крайнем случае, можно было использовать как личную прислугу, которая будет его каждое утро нежно будить и также нежно укладывать спать, то что делать тогда с этим парнем? Вообще-то, Самун считался на их потоке самым лучшим магом огня, и соответственно, из него можно было сделать довольно хорошего бойца, ведь он не стеснялся тренироваться с мечом. Многие маги предпочитали обходить эти тренировки, так как считали, что магия решит для них все. В данном случае этот парень считал, что сражаться нужно уметь, ведь он не всегда сможет использовать магию. Именно поэтому он сейчас шел немного впереди, уверенно держа в руках два меча. Хотя было видно, что для него непривычно держать второй меч, но по крайней мере им можно было защищать свое тело и бить как кинжалом. Все-таки архимаг Тайрус был прав, когда говорил молодому дворянину о том, что когда он воспользуется хотя бы один раз магией разума, то поймет ее силу и никогда не сможет отказаться от этой страшной возможности исправить разум своего противника так, как ему угодно. Вот и сейчас рядом с Гарзу шли два студента, которые до встречи с ним в этом месте были вполне адекватными людьми. Ну как адекватными? По крайней мере, они сами решали свою судьбу. Если считать то, что Самун был всегда на подхвате у Нари, то становилось понятно, что она точно решила свою судьбу самостоятельно. Решала, решала и дорешалась. Теперь им не было никакого выбора, и они наверняка хотели просто использовать молодого дворянина, чтобы отвлечь от себя внимание. Ведь с самого начала они даже не задумывались о том, чтобы стать ему вассалами. Разговор начался с того, что можно было бы использовать его вражду против дворян, которые устроили на них охоту. В данном случае он для них выступал больше как партнер, хотя и не сильно желанный. Но потом, сами того не замечая, под воздействием магии разума, они перешли к решению о том, что для них же самих лучше было бы стать его вассалами. А когда они услышали про личных вассалов, то тут же согласились на это. Именно в этом и заключалась сила магии разума, ведь благодаря ей можно было подтолкнуть человека к тому решению, которое было ему не сильно выгодно, но он был бы не против его, но только в самом крайнем случае. И сами того не понимая, они все развернули так, что ситуация им самим показалась той самой, когда просто не было другого выхода. А тут появился благодетель, который посмеялся и решил отказать им в их просьбе. И поэтому бедные и несчастные студенты были сами вынуждены уговаривать его, чтобы граф Гранур взял их себе в услужение. Так что сейчас молодой дворянин был уверен в том, что если он во время отдыха потребует, чтобы Нари выполнила любую его прихоть, она наверняка это сделает, и при этом будет уверена в том, что все это именно ее заслуга. Тяжело вздохнув, молодой дворянин поймал быстрый взгляд девчонки, которая начала переживать по поводу того, не стал ли он вздыхать именно из-за ее навязчивости. Нет, она тут была ни при чем. Гарзу вздыхал из-за того, что наконец-то понял проклятие мага разума. Никому нельзя знать о том, что ты на такое способен. Иначе, ты станешь таким же изгоем, каким был сам архимаг Тайрус. Ему еще повезло, что он успел стать ректором Академии магии до того момента, как кто-то вспомнил о том, что он маг разума. Если хоть кто-то узнает об этом секрете молодого дворянина, то вся его жизнь закончится в его родовом замке, который так и не будет достроен. Ведь тогда будет понятно любому идиоту, что в этом замке граф может создать себе целую армию приверженцев и сможет заниматься своей магией. Кто-то думал, что архимаг не будет заниматься магией разума, находясь на людях. Идиоты. В этом и сила магии разума, что ей нужно заниматься среди людей. В одиночестве эту магию не развивать, ни как-то усиливать не получится. Парень понял то, что как бы он ни клялся не использовать эту магию против людей, у него ничего не получится. Когда-нибудь где-нибудь возникнет ситуация, когда ему нужно будет что-то получить. Что это будет, на данный момент совсем не важно. Какая-то услуга, помощь или какая-либо информация, это не важно. Он инстинктивно обратится к этой магии, так как законным путем получить желаемое не будет никакой возможности. Именно поэтому Гарзу и понимал то, что все это ему придется хранить в такой тайне, что даже верные слуги не должны будут этого знать. Хотя сейчас они воспринимают любое его слово, как приказ. И даже если сейчас он им расскажет о том, что с помощью магии разума исправил их ход мыслей, эти два молодых мага просто рассмеются и скажут, что они с этим согласны. Ведь теперь у них в голове прописана главная аксиома – хозяин всегда прав, а их хозяин граф Гранур. Об этом говорило сейчас все. Даже то, что Наримаур, не прекращая своего движения, продолжала планировать операции по обезвреживанию его соседей, которые старательно пытаются ему пакостить даже сейчас. Надо же было такому случиться, что девчонка сумела где-то раздобыть информацию, которая могла легко и просто скомпрометировать того самого графа, чей вассал посмел перейти границу графства Гранур. И теперь она размышляла над тем, как вынудить этого графа прийти к ее хозяину на поклон. Более того, этот граф оказался дальним родственником и большим другом семьи герцогов Занра, тех самых герцогов, которые теперь фактически находятся в руках молодого дворянина. Ведь все документы, которые были у девчонки, она собиралась отдать своему хозяину. Если бы ему было так приятнее, то она с большим бы удовольствием сама завернулась в эти бумаги. Но сейчас парня интересовало не ее тело, которое, надо было отметить, было довольно приятным и на ощупь, и на внешний вид, а больше эта информация, которая могла как возвысить его, так и уничтожить. Все зависело от того, как он ей воспользуется. В данном случае, парень понимал, что девчонка действительно очень хорошая интриганка, но она немножко не учла один момент. Она не имела никакого отношения к дворянам, и на этом прокололась. Но теперь, когда за ее спиной стоит Гарзу, который будет делать все сам, Нари развернется на полную катушку. Она уже приняла и спланировать все свои ходы наперед. Действительно, такую интриганку держать возле себя было очень удачным решением. Хотя надо было отметить то, что сначала граф хотел просто довести этих двух студентов до приграничного города. Но потом, когда немножко подтолкнул их мысли, выяснил много интересных фактов. Естественно, что после того, как все он это узнал, отпускать этих двоих от себя не имело никакого смысла. Кто-то мог бы обратить внимание на то, что за ними охотятся убийцы, и молодому дворянину нет никакого смысла подставлять себя под возможный удар кинжала. Вполне возможно, но проблема была в том, что информация, которая была в руках у этой девчонки, слишком важна для самого дворянина. Поэтому граф не мог их отпустить, и отправить все эти дела на самотек он также не мог, а партнером им становиться также было нежелательно. Ведь если он станет для них обычным партнером, то они наверняка попытаются использовать его, точно так же, как сейчас их собирался использовать сам Гарзу. Но в отличие от них, по окончании того, что можно было бы назвать сроком годности товара, он не собирался их выбрасывать за ненадобностью. Для таких умников всегда можно найти новое применение. Одним из этих применений можно было легко сделать как раз то самое, сбор информации про возможных врагов, а также нанесение ударов из-под тишка. Да, при этих мыслях у молодого дворянина внутри все переворачивается. Но несмотря на это, он отлично понимал, что некоторые дворяне ему просто не оставляют другого выхода. И поэтому он собирался бить их же оружием. Либо они будут его друзьями, даже вынужденно, либо они будут его врагами. А с врагами у молодого графа разговор короткий. Либо клинком в сердце, либо они будут его слугами или рабами. Другого варианта им не будет. Подумав об этом, парень задумчиво хмыкнул. Чем дальше он заходил в своей жизни дворянина, тем больше в его мыслях поселялись те самые направления, к которым подталкивал его сам архимаг Таирус перед тем, как его арестовала тайная служба империи. Неужели этот старик действительно сумел заронить в душу своего ученика те самые сомнения, которые должны были сделать из него слугу? Если это так, то получается, что граф сделал одну из самых страшных ошибок в своей жизни. Но теперь вариантов не было. Магию разума надо было использовать. Тем более, что с ее помощью было гораздо проще проводить различные допросы. Не надо было никого пытать, можно было просто расспросить человека, который уверенно отрицал все, но при этом также все и рассказывал. И таким образом можно было узнать все, что нужно. Главное, чтобы об этом не узнали посторонние. И именно поэтому молодому дворянину и могли понадобиться два исполнителя, которые бы пошли на все, ради его воли. Ведь должен же будет кто-то к нему всех этих пленных или тех, кого нужно допросить, приводить. Кто же это будет, если сам граф не может этого делать? Не посылать же големов. Представьте себе картину, что Горзу нужно допросить какого-нибудь слугу, какого-нибудь дворянина. И как это сделать, если сам граф не может подойти к этому слуге на улице, чтобы пригласить его на кружечку эля? Вот для этого может ему пригодиться эта смазливая девчонка, Нари, которая готова даже похихикать или позволить себя полопать тому, кто нужен для ее господина. Естественно, что ничего лишнего такому информатору не будет дозволено. Точно так же можно говорить и про служанок. В этом случае может помочь и этот молодой парень, студент, маг огня. Самунраш тоже отличался довольно смазливой внешностью. Кроме того, он был магом огня, а от таких парней женщины просто млели. Поэтому какая-то служанка для него не будет проблемой. Охмурить ее и завести в какой-нибудь переулок, где пока он ее будет ощупывать и делать с ней свое грязное дело, его хозяин старательно промоет ей мозги и вложит нужные команды. Таким образом можно будет завести такую агентуру, которая на своих хозяев будет ему строчить доносы, словно они являются официальными агентами тайной службы империи. Что поделать, если парень уже столкнулся с бессилием великого герцога Кураса и его службы? Слишком долго они возятся с различными расследованиями. В некоторых случаях нужно было действовать быстро и резко, как удар клинка. А тут наоборот, какие-то следствия, допросы, возня, куча документов, а никакого толку. Именно поэтому молодой дворянин и собирался делать все так, чтобы из врагов сделать для себя, в лучшем для них случае, друзей, а в худшем. А вот в худшем случае, для него врагом лучше не становится. В этом случае, для такого дворянина будет лучше, если он просто скончается. А если же он останется в живых, то он станет всего лишь инструментом в руках дворянина. Горзу отлично понимал, что подобного происшествия, как было с магами-преподавателями при ректоре Академии Таирусе, лучше не допускать. Ведь их поведение было настолько неадекватным, что все стали понимать то, чем занимается архимаг на своей службе, и старались от него как можно дальше держаться. Поэтому, уже сейчас парень задумывался о том, что нужно будет все это продумать заранее. Его враги останутся врагами, но все это будет показным, и для посторонних. А вот наедине с ним, они будут ему служить. За друзей граф Гранур будет мстить и мстить жестоко. А вот врагов он постарается ликвидировать как можно быстрее. В данном случае ничего хорошего от дворян, которые могут попытаться нанести ему какой-либо удар в спину, парень просто не ждал. И первыми на этом пути должны были стать семья герцога Занра и их дальний родственник, тот самый граф, который решил поиграть с новым соседом. Размышляя на эту тему, парень едва не совершил глупую ошибку, пересекая очередную границу территории проклятой пустоши, но вовремя успел остановиться, ведь теперь от него зависела не только его жизнь, но также и политическая ситуация в империи Рикон. Ведь таким образом, поймав в свои сети нескольких довольно высокопоставленных дворян, молодой граф мог заранее подстраховаться и получить в свои руки довольно могучие силы, которые мог использовать по собственному усмотрению. Тем более, что эти дворяне имели отношение к той самой группировке, которая в случае столкновения с его родственниками собиралась занять позицию со стороны врагов великого герцога Курас. Но они не понимали главного. Этот герцог сейчас старательно демонстрировал всем, что он является примерным дворянином и благородным человеком. Стоило ему только узнать подробную информацию про своих приверженцев, как тут же бы он нашел причину, чтобы лишить их всего имущества и отправить куда-нибудь в ссылку. И это в лучшем случае. А в худшем случае, все эти позорящие благородные сословия люди, скоропостижно бы скончались. С чем бы это было связано, никто не знает. Но в данном случае вариантов было целое море. Усмехнувшись, парень понял, что сейчас ему предстоит двигаться в сторону столицы от сопровождения двух вассалов. Но именно от этого сопровождения он сейчас и мог получить большинство проблем. Ведь те, кого послали за ними, наверняка могли уже узнать о том, что они находятся здесь, возле проклятой пустоши. И значит, убийцы могли уже находиться в приграничном городке. Соответственно, можно было ожидать нападения этих ублюдков на его вассалов. Вся проблема была в том, что бы ни натворили вассалы перед тем, как принесли ему клятву, теперь он нес за них ответственность. Соответственно, нужно было принимать меры для их защиты, ведь он как сюзерен был обязан их защищать. Тем более, что парень заранее узнал все то, что они натворили, и поэтому принял их такими, какие они есть на самом деле. Именно это импонировало парню. Он отлично понимал, что ему нужны будут такие разумные, способные на подлость, так как рано или поздно, дворянин, который будет только защищаться, станет мертвецом. В данном случае защищаться было нельзя, надо было нападать. А нападать на таких тварей законным методом у молодого графа просто не получится. Слишком уж они хитрые. Естественно, что они будут ему в лицо улыбаться, а вот в спину гадить. Ведь они знают, что он не пойдет на подобное. Он, может быть, и не пойдет. А вот его вассалы, ради своего сюзерена, пойдут и не на такое. Привычно разбросав магические плетения в стороны и по пути своего исследования, парень обратил внимание на то, как удивленно на него смотрят его вассалы. Видимо, этим студентам было удивительно то, что парень совершенно не интересуется показаниями карты поисковиков, которую старательно пыталась ему подсунуть девчонка. Ведь судя по этой карте, Гарзу сейчас двигался немного в сторону, но он шел согласно указаний магической карты древнего мага, и поэтому он не собирался пока что демонстрировать своим новым вассалам свои секреты. Их это пока что не касалось. Может быть, потом, когда они ему понадобятся здесь, он так уж и быть им покажет свой небольшой секрет. Но до этого они должны быть в неведении. Внимательно осматриваясь по сторонам, парень тихо хмыкнул. Эту территорию он уже примерно знал. Здесь находились измененные оборотни. Плетение слежения и наблюдения обнаружило их стаю, затаившуюся в расщелине. Эти твари ожидали того, когда вошедшие на их территорию поисковики пройдут мимо них, чтобы атаковать их в спину. А вот и сюрпризы. Усмехнувшись, молодой дворянин повернулся и указал своим напарникам направление, в котором их ожидает так называемый сюрприз. Вот там, затаилась стая измененных оборотней. Я сейчас вижу, что их около полутора десятков, но может быть и больше, ведь я не вижу всех тех, кто спрятался за камнями. Они ждут, пока мы пройдем мимо них, чтобы напасть на нас со спины. Полтора десятка измененных оборотней, тихо скрипнул зубами Самунраш, переглянувшись со своей напарницей. Это довольно крупная стая, даже для нашего бывшего отряда поисковиков. Если они нападут сейчас, когда ни у меня, ни у Нари не осталось сил, то у нас не будет ни единого шанса. Девушка молча кивнула, подтверждая предположение своего старого товарища. Ее настороженный взгляд метнулся в сторону, куда указал Гарзу, после чего снова вернулся к нему и буквально потребовал объяснений. Ведь девчонка уже обратила внимание на то, как себя странно ведет в проклятой пустоши молодой дворянин. И ее сейчас интересовало буквально все, особенно то, каким образом он в одиночку умудряется выживать в проклятой пустоши. Тем более, в таких местах, где находятся такие крупные силы тварей, а мы и не будем поставлять им свою спину. Тихо усмехнулся парень и осмотрелся по сторонам. Достаточно того, что мы знаем их месторасположение. Возьмите это и приготовьтесь к бою. Сейчас я их выманю на нас, и тогда у них не будет ни единого шанса, потому что они будут атаковать нас по прямому и пологому склону. Вся их стая будет как на ладони. В данном случае нам будет просто с ними разделаться. Два молодых студента с удивлением воззрился на графа, который протягивал им два артефакта магии огня. Эти артефакты он таскал с собой уже давно. Они были довольно сильные, и поэтому парень понимал, что даже если бы он предоставил им обычные накопители собственной энергии, то пользы было бы гораздо меньше. Ведь накопители предоставляют магу всего лишь энергию, а в данном случае артефакты предоставляли им именно силу их собственной стихии. Маг, который использовал такой артефакт, мог использовать не только магические плетения, но также и сырую силу этого артефакта. Именно это тогда продемонстрировали при столкновении на соревнованиях в Академии магии, жрецы темной богини Дроу и вампирша. Они просто использовали силу своей магии, которая пронизывала артефакты. Но даже одного удара этой голой силы хватило для того, чтобы снести защиту их врагов, и довольно серьезно и покалечить студентов пятого курса. Честно говоря, после того случая очень долго размышлял на эту тему. Он не мог понять того, каким же образом случайная жеребьевка, как утверждают преподаватели академии, могла так интересно выбросить карты. Ведь что вампирши, что жрицам Дроу, противостояли их прямые антиподы. Вампирши противостоял темный маг, считавшиеся для вампиров самым опасным врагом. Жрецам Дроу противостояли маги света. Это вряд ли была случайность. Скорее всего, архимаг старательно пытался унизить студентов, принадлежавших к другим расам. И в этом не было ничего хорошего. Именно об этом парень и намеревался поговорить с императором при первой же встрече. Ведь если так и дальше дела будут продолжаться, то все другие расы будут знать о предвзятом отношении к ним на территории империи Рикон. Подхватив артефакты, молодые маги расплылись в улыбках, ощущая то, как сила их стихии охватывает все их естество. Аккуратно скосив глаза на девчонку, молодой граф понял то, что если она не найдет кого-то другого, то этой ночью постарается забраться к нему в постель, ведь стихия огня заставляла ее искать удовлетворение после боя. Парень помнил о том, какие опасные в ближнем бою измененные оборотни. Кроме того, он также знал и про то, как быстро на них заживают раны. Именно на это он сейчас и рассчитывал. Ведь если ему удастся в той или иной степени ранить большую часть этой стадии, то при атаке они растянутся, и тогда не смогут одновременно напасть на своих врагов. Достав из своей походной сумы магический свиток, который он когда-то забрал у эльфа, парень медленно его развернул. Это был огненный дождь, высокоранговое магическое плетение, которое использовало силу архимага. В данном случае парень не делал ничего странного. Его вассалы могли узнать о том, что их сюзерен гораздо более опытный маг, чем все об этом думают. Но это было бы лишним, так как в данном случае нужно было использовать плетение, наносящее удар по площади. Именно для этого может пригодиться огненный дождь. Ведь он мог накрыть фактически полностью ту расщелину, где спрятались измененные оборотни, и при этом вывести из строя фактически большую часть их стаи. Аккуратно исправив все необходимое при использовании подобного свитка, парень медленно надорвал его, активируя плетение. Как только оно активировалось, Горзу подтолкнул его в сторону цели. Сейчас это плетение должно было достигнуть нужного места, и только потом можно было дорвать свиток. Тогда плетение активируется полностью. Подождав, пока плетение достигло нужного места, граф разорвал свиток до конца. Теперь эти бумажки были ему не нужны, и обрывки от свитка разлетелись в разные стороны. А молодой дворянин выхватил свои артефактные мечи. Сейчас он должен был выполнять роль силовой поддержки для двух магов, ведь они как бойцы из себя ничего серьезного пока не представляют. Несмотря на плетение огненного дождя, всегда можно ожидать, что какой-либо из измененных оборотней все-таки сумеет до них добежать. Поэтому его предстояло встретить графу, который был хорошим бойцом. Продолжая наблюдать за этой расщелиной с помощью своего плетения, Горзу заметил то, как оборотни забеспокоились. Ведь над их головами неизвестно откуда возникло плетение, которое огненными нитями стягивало со всех сторон энергию. Внезапно вспыхнув, вниз посыпались многочисленные огненные сгустки, которые плавили даже камень. Тихо поморщившись, дворянин отсоединил свой разум от плетения, понимая то, что сейчас смотреть туда просто не имеет смысла, ведь там бушевало пламя. Дальше события развивались прямо по сценарию молодого дворянина. Несколько уцелевших измененных оборотней бросились на своего врага, который их обнаружил раньше, чем они рассчитывали. Но их было очень мало, всего 4 оборотня, раненые в той или иной степени, бросились в сторону противника. Поэтому особой сложности не было в том, когда два мага просто расстреляли их на расстоянии, при помощи фаерболов, которые срывались с их рук один за другим. Горзу даже не пришлось испачкать свой клинок в крови этих тварей. После этого, усмехнувшись, 3 поисковика направились собирать трофеи. Это было немножко сложно, с учетом того, что расщелина, где прятались основные силы измененных оборотней, превратилась в раскаленную духовку. Но даже там парень смог обнаружить парочку интересных вещей. Там находились артефакты, которые имели отношение к магии огня, и соответственно ничем такая атака им повредить не могла. Кроме того, немного в стороне была обнаружена пещера. Это было логово измененных оборотней. Проверив эту нору, граф убедился в том, что он был здесь не первым. Несколько сумок погибших поисковиков обогатили их группу довольно приличным количеством различных артефактов, а также и ингредиентов, которые продолжали храниться в походных мешочках поисковиков, на которые были наложены плетения нетления, и теперь все эти трофеи стали собственностью молодого дворянина, ведь он был хозяином, а два студента – его вассалами. Но их устраивало такое расположение дел, ведь он обязан будет их содержать, чтобы пользоваться их услугами.